кстати, совпавшее с именем матери-настоятельницы до ее назначения, сестра Эммануэль. Затем прекрасная Диана, заступившая на место Брайана, оказалась в университете штата Джорджия, выбрав, кстати, в качестве профилирующей дисциплины компьютерные науки, чем объясняется высококлассная системная защита электронных сообщений, которые она отправляла Грейс. Со временем она положила глаз на Митча Кросса, который был тогда Джеймсом Митчеллом. Господи боже, меня с души воротит от этого дела. У каждого по миллиону имен, а у одного два. Шарон закрыла глаза, голова глубже ушла в подушку. Но в университете не она устроила бойню. Это был Митч. Точно. Вышло так, что Диана 10 лет спасала его задницу. Составила ему алиби, вычеркнув из списка подозреваемых в Атланте. Потом снова спасла, остановив игру, где присутствовала пска с цепочкой, грозившая все взорвать. Глаза Шарон открылись. Вот чего я не пойму. Думаете, копы начали бы расспрашивать Грейс о цепочке, найденной в Атланте? Ну, на месте преступления были кучи следов. Я хочу сказать, именно кучи. После 500 обитателей студенческого общежития неизбежно оставили что-то после себя. Пока полиция все рассортировала и отправилась расспрашивать реальных свидетелей, реальные свидетели бесследно исчезли. С тех пор всех 5 разыскивала ФБР, желая задать несколько вопросов. Поэтому их удар хватил, когда ты прислал отпечатки Макбрайт. Именно. Шарон зевнула и снова закрыла глаза. Корень всякого зла в мужском члене, вот что я вам скажу. История началась 10 лет назад, когда Митч зациклился на Макбрайт и принялся устранять соперников. «Угу», — улыбнулся Джина. «Хотя это, возможно, было не впервые». «Что имеется в виду?» — взглянул на него Шарон. «Как только мы установили его истинную фамилию, всплыли кое-какие сведения. Родители погибли при подозрительном пожаре в доме, когда ему было 13. Его подумывали отправить в колонию для малолетних преступников, но ничего не смогли доказать. Потом он начал приударять за девчонкой из школы, а через месяц ее приятели и брата нашли мертвыми, зарезанными насмерть». «Господи Иисусе!» — пробормотал Шарон. «Угу», — кивнул Джина. «И снова никаких доказательств. Похоже, Макбрайт не первая его одержимая страсть». Шарон, морщась, приподнялась на локте, глядя на Магоца. «Ты ей об этом уже рассказал?» «Она знает, что Митч убил людей в университете. Я слышал, как Диана рассказывала, об остальном нет». «Надо рассказать». «Расскажем со временем. Мы с ними стараемся обращаться полегче, поскольку...» «Нет, ей надо сейчас рассказать. Разве не понимаешь? Она 10 лет считает себя виноватой в убийствах в университете. Думает, будто он убивал исключительно из-за нее, что она породила чудовище. Она должна знать, что здесь есть другая история, что Митч творил зло задолго до их знакомства». Она вновь откинулась на подушке, закрыла глаза, совсем лишившись сил. «Магоцы, иди и скажи». Спустились сумерки, когда Магоцы затормозил у тротуара перед домом Грейс. На переднем дворе Джексон с Чарли валялись в траве. Джексон вскочил на ноги, завидев подходившего по дорожке детектива, а Чарли поднял лапу, приветственно поскуливая. Он присел на корточки, почесал пса за ушами, взглянул на Джексона. «Как она?» Мальчик озабоченно передернул худенькими плечами. «Не знаю, почти не говорит. Остальные недавно ушли, хотя скоро вернутся. Ей лучше, когда они рядом». Он поднял на Магоцу встревоженный взгляд. «Она до сих пор боится. Я не понимаю, ведь все кончилось?» Он кивнул, встал на ноги. «Должно пройти какое-то время. Присмотришь за ней? А как же, клянусь в вашей белой задницей!» Грейс долго не подходила к двери. Потом послышалось металлическое звяканье засовов, открывавшихся один за другим. Потом дверь чуть-чуть приоткрылась, Она выглянула в щелку. Темные волосы распущены, взлохмачены, рассыпаны по плечам. В глаза больно смотреть. Белый халат абсолютно неуместен в такое время дня. В кармане вырисовывается пистолет. Интересно, сумеет ли она когда-нибудь с ним расстаться? «Можно войти?» — спросил Магоце, и уже собрался объяснить, что ему надо с ней кое-что обсудить, может, будет какая-то польза, может быть, он сумеет помочь, если она даст ему хоть полшанса. Она просто стояла, смотрела. Он не мог разгадать ее взгляд. Но на мгновение с ужасом перенесся в тот вечер, когда она захлопнула перед ним дверь, потому что он коп. Они вечно враждуют, потому что он неразрывно связан с кошмаром, которого она не может забыть. «Отведи глаза. Отпусти ее», — приказал он себе. «Еще чего». «Я не уйду, Грейс». Брови чуть шевельнулись. «Не уйду, не хочу, не уйду, пока ты со мной не поговоришь. А если не пустишь, буду до 100 лет сидеть тут на ступеньках. Тебя оштрафуют за нарушение общественного порядка». Голова слегка наклонилась, всего на дюйм, но во взгляде что-то переменилось, словно где-то в душе мелькнула совсем слабенькая улыбка, которая, возможно, со временем появится и на губах. «Заходи, Магоцци». Она взяла его за руку и ввела в дом, оставив двери широко открытыми. Конец книги. Читал Кирилл Петров.